Здорово то, что здорово. Периодически у меня возникает желание начать новую жизнь. Даешь фитнес. Долой плюшки, ватрушки, поздние ужины и бесконечные перекусы чем-то вкусненьким. Буду руководствоваться каким-нибудь разумным принципом питания. И, конечно, обсуждаю это все с подругами. Подружки в основном предлагают чудодейственные рецепты быстрого обретения формы, но есть и такие, которые считают, что диеты хуже беспорядочного обжорства. Например, одна из моих подруг диетам предпочла принцип раздельного питания. А результатов она достигла более чем впечатляющих, поэтому имеет право говорить. Это здорово. Главное, это не только здорово, но и здорово. Именно так я, расставив акценты, на ее совет отреагировала. А подруга моя удивилась. Разве это не одно и то же? Нет, конечно, не одно и то же. Хотя оба наречия и образованы от одного корня. Здорово мы говорим тогда, когда имеем в виду что-то очень хорошее. Здорово относится ко всему, что полезно для здоровья. Рецепты здоровья можно найти в русской классической литературе. Чехов здоровым считал физический труд. Герой его рассказа «Именины» признается: «Когда я кашу, то чувствую себя, знаете ли, здоровее и нормальнее. Если бы меня заставили довольствоваться одной только умственной жизнью, то я бы, кажется, с ума сошел. Чувствую, что я не родился культурным человеком. Мне бы косить, пахать, сеять, лошадей выезжать». А вот цитата из чеховской «Моей жизни». «Малярной работы не было. Я опять жил впроголодь, добывая себе по 10-20 копеек в день, где придется, тяжелую, неприятную работой. Но все же, едва я ложился в постель, голодный и мокрый, засыпал крепко и здорово, чувствуя, что от этой каторжной жизни мое тело становится только сильнее и моложе». Один из героев гранатового браслета Куприна высказывается в пользу семьи. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее, и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь, вот пойдут детишки, я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете. Нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. Печорин, герой знаменитого романа Лермонтова, для здоровья принимал после обеда музыку, так объясняя свое пристрастие. Музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово. А в «Барышне-крестьянке» Пушкина Лиза приходит к завтраку, успев побыть в лесу Акулиной. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет, ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Плотничьи артели Писемского. Мужики, напротив, высказываются в пользу спиртного. Вот как бы этим лекарством почаще во рту полоскать, словно здоровее был бы. «Будто», — спросил я. «Право, славно бы так. Мужику вино, что мельницы деготь. Смазал и хотчей на ходу пошел», — отвечал Петр. Представления об очень хорошем у литературных героев тоже были разными. «Эх, как у нас в полку здорово резались в карты», — восклицает персонаж «Реки жизни» Куприна. А это уже из чеховской палаты номер 6. «Эх», — вздыхает Михаил Аверьянович, — «захотели от нынешних ума». И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятие о чести и дружбе. Здесь, пожалуй, за оценочным «здорово» скрывается представление о нравственном здоровье. Вот мы и пришли к выводу. Здорово то, что здорово.